затем достал из шкафа плед и укрыл. «Крепкий парень». «Коллега», — поддержал его Василий. Он повернулся к зеркалу и показал большой палец. Виктора Ивановича явно впечатлил допрос с применением препарата. «Рудольфович, так получается, можно эту сыворотку правды перебороть?» «Если полная доза и опытный дознаватель, то нельзя». Психолог быстро делал записи в блокнот. «А как же наш парень?» «Доза была облегченная. Оперативник не имел достаточного опыта, поэтому допускал затягивание времени. Да и наш парень, как ты его назвал, не дотягивает все-таки до КАМО». «До кого?» «КАМО. Он же Терпетросян. Революционер, боевик. Его задержала полиция Германии и должна была выдать нашим царским властям, где его ждала смертная казнь. Он симулировал шизофрению с симптомами потери чувствительности, потому что по тамошнему закону больных выдавать было нельзя. Для проверки ему загоняли иголки под ногти, жгли раскаленным железом, но он все выдержал и даже не дернулся. Кстати, потом он стал нашим коллегой, сотрудником иностранного отдела ВЧК. Крепкий мужик. Но согласись, и наш Фауст не слабак». Глава 18. «Скажи честно, дядя, смогу я еще съездить в Советский Союз?» Боб Барлоу пригласил Томаса в выходной день посетить дядюшку. Они сидели в тени ухоженного сада. «Если станешь ученым, то вряд ли. Я же могу продолжить тему с инкубатором для орланов. Во-первых, русские по этой теме будут пускать только по студенческому обмену, а ты уже закончишь обучение. Во-вторых, мы, конечно, будем продолжать развивать это направление. Пригласим их за наш счет посетить Штаты, окажем помощь техникой, но это не для твоих личных дел. Я говорю с тобой откровенно, Том. А если я перейду к вам в ЦРУ? Тогда возможно. Либо под прикрытием этой темы, либо сотрудничество в сфере охраны природы. Меня возьмут? Шефу понравился твой отчет. Благодаря тебе мы теперь знаем фамилии и должности некоторых руководителей, интересующих нас оборонных предприятий, с отпрысками которых тебе удалось пообщаться. Очень перспективным нам представляется аспирант, который просил тебя прислать ему кассетный магнитофон. Через него мы можем продолжить сбор данных. Он каждый год, работая с приемной комиссией, имеет доступ к документам абитуриентов, а там в анкете много информации, — поддержал Том. Вот-вот, может получиться хороший информатор, а может быть даже источник. Боб отхлебнул крепчайший чай. Чем они отличаются? Пойдешь учиться на ферму, там тебе объяснят. Но особо шефу понравилась твоя мысль, что сотрудники санитарно-гигиенической службы имеют доступ с проверкой во все цеха и помещения даже на секретных производствах, при том, что даже у инженеров есть существенные ограничения по посещению этих помещений. Значит, там мы должны иметь своих информаторов. Конечно, в темную. За это тебе особая благодарность. «Я смогу передать подарок в Саратов одному человеку?» Барлоу уже давно понял, что это крючок, благодаря которому ему удастся затянуть племянника в контору. «Если это твоя личная просьба, то мы не занимаемся почтовыми пересылками, но если сотрудник ЦРУ хочет закрепить потенциальный контакт, то это возможно». «Но не все же потенциальные контакты становятся реальными», быстро подхватил мысль влюбленный юноша. «Приходишь к нам, я исполняю твою просьбу». Барлоу был краток. «Почему ты так этого хочешь, дядя?» «Ты уже взрослый, Томас, поэтому поймешь. Я кормлю свою семью и помогаю семье младшей сестры, твоей матери. Но скоро мне на пенсию, и у меня не будет таких возможностей. К этому времени ты должен стать ей опорой. Когда ты устроишься на работу в нашу контору, ты будешь под моим присмотром. Я там не последний человек и смогу помочь тебе получить хорошую должность с приличным доходом. Вот какова моя цель. Я ничего не скрываю от тебя, мой мальчик». «Спасибо, дядя. Я был бы плохим племянником, если бы не прислушивался к твоим советам. Я обязательно учту это, когда буду принимать решение». Вторая командировка. Глава первая. По результатам учебно-тренировочной командировки приказом по управлению Свиридов Павел Анатольевич, позывной «Фауст», был зачислен в штат ПГУ КГБ СССР с присвоением звания лейтенант госбезопасности. Но для нелегальной разведки он все еще оставался стажером. После присвоения офицерского звания Свиридов был откомандирован на офицерские сборы сроком на 3 месяца. Служить молодому человеку пришлось в войсках дяди Васи, то есть в ВДВ, в разведроте. Через неделю он принял присягу. Марш-броски, прыжки с парашютом, тактические занятия, стрелковая подготовка. Свободного времени практически не было. Однажды после вечернего построения Павла вызвали к начальнику сборов. Командир предварительно расспросил курсанта, как да что, после чего приказал собрать вещи и быть готовым к отъезду. Утром за ним придет машина. К 10:00 он должен быть в Ясенево у куратора в управлении нелегальной разведки. Сергей Николаевич был сосредоточен и сразу же перешел к делу. «Поздравляю, Павел Анатольевич, карантин закончен, пора возвращаться к работе. Готов?» «Так точно». 3 месяца в воинской среде давали о себе знать. «Вот от этого отвыкай. Короче, хотя ты уже офицер КГБ, но продолжается твоя подготовка в качестве стажера нелегальной разведки. Отсюда тебя вывезут в закрытой машине, и больше ты здесь не появишься. Жить тебе предстоит на конспиративной квартире. График подготовки плотный. Вот, ознакомься». Сергей Николаевич протянул пачку листов, где скрупулезно по часам была расписана дальнейшая жизнь Фауста на ближайшее время. В утвержденном начальником управления С плане были прописаны занятия по оперативной разработке объекта, основы вербовки, поведение на допросе, способы противодействия полиграфу, принципы невербального общения, приемы развития памяти, технические средства связи, шифровка и дешифровка и, конечно, языковая подготовка. Твоим наставником на этот период назначен Сергей Юрьевич. Это наш ветеран. Он много лет проработал на нелегальном положении, бывал в различных переделках, имеет громадный опыт, но сложный характер. Заранее предупреждаю, что поладить с ним сложно, но нужно. Понятно? Так точно, то есть понятно, Сергей Николаевич. Скажите, уже есть задание, к которому мне надо готовиться? Или это общая подготовка? Не волнуйся, есть. Обучение впрок закончилось. Через 3 месяца ты должен будешь сесть в поезд и отправиться в славный город Амстердам. Там тебя встретят любящие дядя и тетя. По документам ты студент МГУ. Родственники накопили немного валюты и сделали тебе подарок в виде языкового обучающего тура. В Европе много всевозможных языковых курсов. Это курс глубокого погружения. Почти на месяц выезжают люди за границу на полный пансион с 3-разовым питанием, размещением в кампусе. Все дни общения только по-английски с носителями языка. Как правило, половина группы — это немцы, есть французы, итальянцы и прочие европейцы.